когда, пройдя по Малой Дмитровке, я увидел плакат, где вы с вашим коллективом даете, по-одесски выражаясь, даете гастроли, Леонид Осипович, вы не имеете представления, как во мне загорелось желание вас увидеть. Но, увы, билеты уже были проданы до 8.10.1942. Но нет и не может быть у одессита преград. Мне нужен был один билет, но нигде я его достать не мог. И вот, к моему счастью, подошел ко мне старик и предложил мне два билета стоимостью в кассе театра по 24 рубля каждый. Но старик у меня запросил за два билета 96 рублей, а один билет он не хотел продавать. Но желание и исполнение его стоит у человека выше всего. Я, конечно, забрал у него билеты. Один продал по государственной цене и своего добился. Надо признаться, что у вас замечательный коллектив. Люди, способные работать так, как требует эстрадная работа. Мне очень понравился ваш коллектив, и вот, Леонид Осипович, подхожу к основному моего письма. Вы вчера исполнили одну песню «Одессит Мишка». Не знаю, кто эту песню сочинил и где он взял материал для нее, но я знаю, что эта песня только про меня, ибо кто последним ушел с Одессы, это я. Я оставил там мать, я оставил там свою любовь, я оставил все то, что мне было дорого в моей жизни. И вот когда я услышал эти слова ваши, у меня загорелись глаза, я стал весь дрожать, у меня потекли слезы, ибо я не в силах был удержать их. Правда, многие зрители смотрели на меня и не знали, чем это объяснить. Но, конечно, никто не мог знать, ибо Одесса была приятна для одессита, и когда вы ее исполняли, во мне чуть душа не разорвалась в клочья. Леонид Осипович, ваши слова в песне, где вы поете «Ты одессит», а это значит, в этой фразе можно только догадаться, одесситы — это люди смелые, которые не боятся смерти, ибо я, когда оставлял Одессу штыком своей винтовки, я прикончил трех мародеров и вышел с этой схватки невредим. Я тогда не плакал, и вот теперь, когда я услышал эту душераздирающую песню, я заплакал, что все вокруг сидящие обратили на меня внимание. Леонид Осипович, вы меня извините, что я написал скверно, возможно, что и несложно, но я лучше не умею. Но дело в том, что я хотел вам изложить свою благодарность за хорошее исполнение этой песни, ибо она только сложена про меня, а поэтому прошу вас выслать мне эту песню, и с этой песней я буду еще больше беньгадов, чем бил до сих пор, буду мстить за нашу красавицу Одессу. Мой адрес — действующая Красная Армия, ППС 736, почтовый ящик 11, гвардейский батальон минеров, Бендерскому МБ. Еще раз прошу выслать мне эту песню, за что заранее благодарен. Я с волнением прочитал это письмо, в котором мне послышались бабелевские интонации, и не меньше, чем автора, поразило меня совпадение судеб придуманного и живого героя. Конечно, я послал ему песню. Завязалась переписка. Однажды ко мне в комнату вошел солдат. «А вот и я», — сказал он, — «Мишка? Или...» Получил отпуск на 3 дня. Внешне он ничем не напоминал одессита. Коренастый блондин, серые глаза. И только манера говорить была настоящая наша одесская. Мы вспоминали наш чудо-город. Мишка плакал и говорил: «Ничего, будет полный порядок. И чтобы я солнца не видел, если я в Одессу не приду». «Миша, а кем вы были до войны?» «Шофер я был, шофер». «Ну вот, кончится война, Миша, вы приедете в Москву ко мне и будете у меня шофером. А иначе и быть не может». Мы долго сидели, и в комнате была Одесса. Был одесский разговор, одесское тепло, одесская дружба. Так и договорились. После войны Мишка приедет ко мне».